Глава 80. Чудо преподобного Сергия об исцелении сумасшедшего. Вспомнил я еще одно великое и преславное чудо, сотворенное Господом нашим Иисусом Христом в 7151-1643 году. При Троице Сергиевом монастыре был медных дел мастер по имени Григорий, который сошел с ума. Он никого не узнавал и, беспокойно вращая глазами во все стороны, кричал громким голосом. При этом два или три человека едва могли его удержать. Больного привели в обитель святого великого Сергия, чудотворца, наложили на него железные вериги и водили в церковь Пресвятой Троицы к сальбоносным мощам святого Сергия. Спустя несколько дней, по Божьей благодати и по молитвам преподобного, он стал здоровым и разумным, словно никогда не болел, и воздал славу и благодарение всесильному Богу, творящему дивные и преславные чудеса через угодника своего великого Сергия.